«Мы озолотимся!» Счастливый Юрал нес мешочек с золотом, любовно его при этом поглаживая. «Я серьезно, Дея, мы озолотимся! Сама суди, мы находчивые, умные, и нам везет!» В общем, мы с Дроу сияли, как две новенькие монетки, и счастье наше не омрачало даже то, что лорд Витори умчался из конторы, любовно поглаживая древние браслеты, а расплачивался с нами его поверенный. Расплатился он щедро, но с таким выражением лица, что я не сдержалась и все же спросила: «Простите, а для чего предназначены данные артефакты?» Поверенный, тоже вампир, кстати, скривился, но почему-то ответил: «Он позволяет вампиру взять в жены человеческую женщину, не убивая ее. Теперь лорд женится на своей...» И мужик оборвал себя на полуслове. Нам же большего не требовалось. «Прекрасное начало дня!» — вещал мой довольный напарник. «Просто прекрасное!» Я была с ним полностью согласна, но исключительно до того момента, как мы подошли к бланку Златогор, в котором хранили заработанные деньги. Потому что вот там, рядом с господином, почтенным гномом, владельцем банка, Златом-младшим, стояла высокая, прекрасно одетая леди, и что-то в ней напоминало мне лорда-директора. Даже не внешность, скорее подчеркнуто спокойное выражение прекрасного лица. И недавно обнаруженное чутье следователя подсказало мне, что она и есть свекромонстр. «Я в банк не пойду», — шепотом сообщила я Юрау и резко развернулась. «Да?» Дроу был явно удивлен. «А ты куда?» «К Тоби», — мгновенно решила я. «Но, если что, ты меня не видел». «Понял, напарник», — отозвался офицер Найтас и, насвистывая, продолжил путешествие с конечной целью — накопительный счет. По городу я некоторое время еще просто бесцельно побродила. Кстати, деньги на новое платье и все остальное я из нашего заработка взяла. Но ходить по магазинам и лавкам никаких сил не было. В итоге, понадеявшись, что Тоби уже вернулся с рынка, я отправилась в зуб дракона. В заведении мастера Бурдуса было пусто. Только Сэл и две новые подавальщицы сновали, поправляя столики и скамейки, расставляя солянки и перечницы. Сэл первая меня и заметила. «Дея!» — радостный крик на весь зал. «Дея, как же я соскучилась!» Полутролиха с естественной для ее народа прытью подбежала, сжала в объятиях, я радостно обняла в ответ. «Ох, Дейка!» Сэл быстрым движением вытерла слезы. «Умничка ты наша! Смогла таки! Выбилась в нелюди!» «Еще нет пока. Мне академию закончить надо. А вы как, Сэл, как мастер Бурдус?» «Да я тебе сам расскажу!» Мой бывший хозяин вышел из дверей, ведущих в кухню. Подошел, тоже крепко обнял. «Ну, Дейка! Ну, молодец! Порадовала старика! Я ж теперь тобой горжусь! Перед всеми друзьями хвастаюсь. А уж как Гровос тебя поминает, почитай каждый день, говорит, достойная девушка, лучшим следователем станет в Ордаме». Я смутилась. С одной стороны, было очень приятно, с другой, словно и незаслуженно. В общем, «Ох, Дея!» Сэл потрепала по щеке. «Ты все такая же скромница у нас!» «Свой человек!» Важно, присек Бурдус. «Не зазналась, не кичится. Ну да в этом вся Дея. Есть будешь?» Ответа никто не ждал, и вскоре я была усажена за барную стойку. Рядом присела Сэл, притащившая мне поднос со всякими вкусностями от Тоби, который, к сожалению, еще не вернулся. А Бурдус, протирая стаканы, расспрашивал меня о житье-бытье, о том, как у нас в академии, и правда ли, что я частным сыском занялась. И я как-то успокоилась. Вокруг была привычная и дружеская обстановка. На языке таял крем нового пирога от Тоби. Сэл рассказывала последние новости, а Бурдус добавлял к ним подробностей. Все было чудесно и замечательно, по-домашнему как-то, пока не открылась дверь. Странное чувство. Не оборачиваясь к этой самой двери, я точно знала, что там неприятности. Для меня конкретно неприятности. И только утвердилась в предположениях, услышав: «Бурду, старый вояка, у тебя своя таверна?» У мастера из рук выпал стакан. Челюсть от удивления отпала, а потом прогремел радостный рык, заставивший жалобно зазвенеть все стаканы. «Капитан Тьер, вы ли это? Да какими судьбами, леди?» И Бурдус бросился к посетительнице, а я глухо простонала, мечтая о том, чтобы провалиться куда-нибудь или сбежать, куда глаза глядят. Но исчезнуть вот так просто я, к сожалению, не могла, и, украдкой обернувшись, узрела, как полуорк радушно обнимает ту самую темноволосую леди, которую я менее часа назад видела на пороге банка Златогор. И вот не обманула меня чутье. Она действительно Тьер. «Вот уж не думал, — тараторил Бурдус, — сама леди Тьер в моей таверне!» «А назвал ты ее знатно!» — леди похлопала полуорка по плечу. «Видать, не забыл, как тот самый зуб дракона из тебя вытаскивали?» «Вы вытащили, леди Тьер!» С подчеркнутым уважением и вместе с тем восхищением произнес Бурдус. «Вы! Это благодаря вам я жив, и у меня есть мой зуб дракона! Так какими судьбами вы в наших краях?» «Проездом, Бурдус!» — отозвалась леди. «Сын мой, единственный здесь у вас, директором Академии Проклятий назначен. Вот заехала свою гордость проведать. Кстати, и к тебе я с вопросами». «На все отвечу, капитан Тьер. Ничего не утаю. По стаканчику?» «А я не откажусь, Бурдус. Как старые добрые времена, да?» «Да, капитан, как в лучшие времена моей жизни». И полуорк повел гостью к барной стойке, где в этот самый миг мечтала умереть я. Они шутили, пока леди усаживалась. Потом Бурдус представил Сел, и та, радостно заикаясь, сообщила, как благодарна леди за спасение жизни дорогого для нее полуорка. Проболталась, в общем. Хотя я и так не сомневалась, что между ними что-то происходит. А потом Бурдус почему-то решил и меня представить и начал: «А это наша замечательная девочка, очень умненькая, ответственная». «Тимьяна!» — выпалила я. «Работала здесь одно время, вот решила старых друзей проведать». Сел чем-то подавилась и начала откашливаться. Бурдус просто на меня смотрел, а вот леди не обратила на их замешательство внимания, зато решила начать дело с вопросами. «Слушай, Бурдус, я тут хотела узнать насчет другого твоего бывшего работника. Вроде как ее имя Дея Риате». Я залпом выпила чай и стянула салфетку с колен. Встала, срочно собираясь ретироваться. Но тут леди продолжила с расспросами. «Помнишь такую?» «Помню». Бурдус, глядя на меня, с трудом подавил улыбку. «А что, капитан, чего уворовала наша Дейка-то?» Мастер протянул стакан со сливовицей. Леди стакан взяла, отпила глоток и туманно ответила. «Да так, кое-что». «У Бурдуса стаканы знатные, гномья работа. Эти не бьются, даже если об стену силой швырнуть, но...» В руках леди Тьер стакан треснул, и она нервным движением бросила на пол уже осколки. С испуга я опустилась обратно на стул, потрясенно глядя на внешне хрупкую, холеную ладонь леди Тьер. «Прости, дорогой». Леди мило улыбнулась. «Небольшие неприятности. Немного нервничаю. Так что с этой девушкой?» «Какая она вообще? Гулящая, золотоискательница, просто человечка. Любые подробности, Бурдус». Мастер молча налил в другой стакан, протянул леди, украдкой посмотрел на бледную меня и приказал Сел: «Приберись тут». Ей приказал, а убирает вообще не Сел. То есть он ее просто отослал практически, а потом мне. «Янка, Ты зайди к Тоби, он по тебе скучает, заодно и угостит чем повкуснее. И меня выставили. Посмотрела на мастера с благодарностью. Тот просто кивнул, да и начал отвечать леди. Нормальная она девушка, капитан. Старательная, честная, спокойная, хорошая девушка, правда. Когда я входила на кухню, услышала ее резкое. Зубы мне не заговаривай! Слушайте, я вас не узнаю. Не стал молчать Бурдус. Когда я обманывала? Ну-ка, вспомните, капитан. Нормальная девушка, говорю, старательная. У меня 4 года проработала, ни с кем шашни не заводила. Ни с кем, говоришь? Второй стакан скончался в изящной аристократической ручке. Когда я закрыла дверь, меня просто трясло. Встревоженная Сэл стояла посреди кухни и молча смотрела, явно ожидая подробностей. Я бы могла смолчать, но Сэл сама не из тех, кто треплется, и потому я призналась. Будущая свекровь. Она? У Сэл глаза округлились. Деточка, да ты сдурела! Ох, как я была с ней согласна! Просто целиком и полностью. Но что мне, мамочка, после вчерашнего выступления сына? Мне было страшно. Мне действительно было страшно, и я чувствовала себя маленькой и беззащитной. Короче, ты меня не видела. Пробормотала я, надевая пальто. — Ты куда? — шепотом спросила Сэл. — Готовиться! — простонала я. — К чему? Мне даже подумать об этом было жутко, но я все же ответила. — К знакомству. С ней. Нервным движением указала на дверь. — Мы сегодня обедаем. Вместе. Сэл нахмурила лоб, задумалась и предложила. — Слушай, тут в мертвом городе... У меня брат троюродный, он беглых через границу переправляет. Познакомить? — Нет, — простонала я, — у меня тут академия, контора, Юраусри, как я их брошу? Ну-ну, — Сэл скептически хмыкнула, — если что, обращайся. Я надела пальто и вышла через неприметную дверь на улицу. Ярко светило холодное зимнее солнце. С севера ползли тяжелые свинцовые тучи, к вечеру явно метель начнется, а может даже и к обеду. Учитывая все усилившийся ветер, над городом разнесся звон часов, на часовой башне, 11. Мне следовало возвращаться в академию, только идти туда совсем не хотелось, и я решила по дороге зайти в контору, узнать, чего там Юрао хотел рассказать про второе дело. Ну, а там уже соберусь силами и вернусь к лорду-директору. Хоть вой, в общем. В контору я не шла, а плелась практически, останавливаясь у витрин торговых лавок, грустно рассматривая выложенные товары. Вообще прикупить следовало многое, но настроения на это не было совершенно. Невероятно, деньги у меня уже есть, а желание купить себе все то, о чем годами мечтала, уже нет. В конторе я добралась в самом ужасном настроении. Полюбовалась на вывеску. Де Юре – профессиональный частный сыск. Заметила вороную лошадь, привязанную у порога. Поняла, что у нас, кажется, клиент, и, приободрившись, поторопилась войти. Но стоило мне войти, как Риая трагическим шепотом сообщила. «Здесь был твой директор!» Я едва снятое пальто выронила, поднимая его дрожащими руками. — Юр сказал, что тебя сегодня не видел, — продолжила Ри, — но проболтался, что ты в таверну пошла. — И да, поторопись, у нас клиент, важный очень, раз братец вокруг нее круги наворачивает.